13 ноября. То, что большевизм преследует так ожесточенно независимое слово, глубоко знаменательно и симптоматично. Он говорит: «Только тот, кто признает и прославит меня, имеет право на существование. Подчинитесь или погибнете». 1919. О расправе с пленными белогвардейцами. Их связали, положили на рельсы и пустили на них паровоз. Февраль-март. До революции мы были готовы пробудить общественное мнение всей России и Европы из-за одного человека для смягчения его участи. Очевидно, Короленко имеет в виду дело Дрейфуса и дело Белиса. А теперь расстреливают массу ни в чем не повинных людей. 13 марта. Такого кризиса еще не бывало. Большевики вообще считают свободу печати либеральным предрассудком. Вся независимая печать закрыта сплошь. 15 марта. Банковские служащие получили опросные листки. Среди вопросов есть и такой. Какой партии принадлежит опрашиваемый? Если беспартийный, то какой партии больше всего сочувствует? Отказ отвечать на эти вопросы влечет за собой предание суду революционного трибунала. 21 марта. Среди большевиков много евреев и евреек, и черта их – крайняя бестактность и самоуверенность, которая кидается в глаза и раздражает. Наглости много и у неевреев, но особенно она кидается в глаза в этом национальном облике. 29 марта. Вчера прибежала жена Василия Алексеевича Муромцева. Он с утра ушел и домой не возвращался. В семье отчаяние. «Папу выбросили на свалку», — говорит сынишка. «На свалке порой находят раздетые трупы. Дети знают об этом». Разговор с заместителем начальника ЧК Украины о массовых бессудных расстрелах. «Товарищ Короленко, но ведь это на благо народа», — и пытливо смотрит на меня. 3 апреля. В повстанческом движении заметна ненависть к коммунизму и юдофобство. 4 апреля. Это популярное теперь среди родственников арестованных имя товарища Роза, следователь. Это молодая девушка, еврейка, не дурна собой, только не совсем приятное выражение губ. На поясе у нее револьвер в кобуре. После 6 апреля. 6 апреля настоящего года в Полтаве расстреляно 8 человек по простому постановлению ЧК. Об этом даже не было известно ни Совету, ни Исполнительному комитету. Даже чрезвычайная комиссия была не в полном составе. Председатель отсутствовал. Это показывает, с какой легкостью нас теперь относятся к вопросу о человеческой жизни. Должен прибавить, что обстановка этих казней была ужасна. Между другими казнили Девченко. Он был болен. Его привезли на кладбище, положили на доску, перекинутую над готовой могилой, и пристрелили лежачего, после чего сбросили в яму. Других сажали на такую же доску. Это вызвало своеобразную просьбу заключенных. Они просят, чтобы их хоть казнили по-старому, позволяли бы исповедоваться, попрощаться с близкими или хоть написать предсмертные письма. Страшное зло данной минуты – неопределенность права и обязанностей. Никто не знает, кто его может арестовать и за что. Как тут при поиске Владимиром Галактионовичем прав и обязанностей не вспомнить слова Мандельштам? Смешно подходить к нашей эпохе с точки зрения римского права, Наполеоновского кодекса и тому подобных установлений правовой мысли. Людей снимали пластами, по категориям. Возраст тоже принимался во внимание. Май-июнь. Непрерывные хлопоты посещения трибунала, чрезвычайной комиссии, штаба, письма и телеграммы Раковскому. 4 мая. Пишет Раковскому: «Я не могу представить себе такого положения, где я мог бы оставаться зрителем таких происшествий и не сделать попытки вмешаться. Теперь писать для печати мне негде. Приходится поневоле говорить о частных случаях, превратиться в ходатая, но отказаться от вмешательства в окружающую жизнь, хотя бы в ее частностях, я не могу, где бы я ни находился. Полтава, 5 мая. Короленко заболел нервным потрясением. Консилиум врачей признал положение писателя очень серьезным. Президиум ЦИКа отправил губисполкому в Полтаву телеграмму с предложением принять меры ограждения для полного спокойствия В.Г. Короленко и его семьи, то есть домашний арест. Из первого письма к Луначарскому. Много и в то время, и после этого творилось невероятных безобразий, но прямого признания, что позволительно соединять в одно следственную власть и власть, постановляющие приговоры к смертной казни, даже тогда не бывало. Деятельность большевистских чрезвычайных следственных комиссий представляет пример, может быть, единственный в истории культурных народов. Озверение достигло уже крайних пределов, и мне горько думать, что историку придется отметить эту страницу административной деятельностью ЧК в истории Первой Российской Республики, и притом не в 17-м, а в 20-м столетии. Не говорите, что революция имеет свои законы. Были, конечно, взрывы страстей революционной толпы, обогрявшей улицы кровью даже в 19-м столетии. Но это были вспышки стихийной, а не систематизированной ярости. Мне горько думать, что и вы, Анатолий Васильевич, вместо призыва к отрезвлению, напоминания о справедливости, бережного отношения к человеческой жизни, которая стала теперь так дешева, высказали как будто солидарность с этими административными расстрелами. Движение к социализму должно опираться на лучшие стороны человеческой природы, предполагая мужество в прямой борьбе и человечность даже к противникам. Значит, Ленин был им еще совсем не разгадан. Отсюда и эта наивность в рассуждении о прямой борьбе и человечности. Из третьего письма Короленко Луначарскому. «Теперь я ставлю вопрос, все ли правда в вашем строе? Нет ли следов лжи в том, что вы успели внушить народу? По моему глубокому убеждению, такая ложь есть, и даже странным образом она носит такой же широкий классовый характер. Вы внушили восставшему и возбужденному народу, что так называемая буржуазия, буржуй, представляет только класс тунеядцев, грабителей, стригущих купоны, и ничего больше. Правда ли это? Можете ли вы искренне говорить это? Тактическим соображением вы пожертвовали долгом перед истиной. Тактически вам было выгодно раздуть народную ненависть к капитализму и натравить народные массы на русский капитализм. И вы не остановились перед извращением истины. Крепость вами взята и отдана на поток и разграбление. Вы забыли только, что эта крепость – народное достояние, добытое благодетельным процессом. Говоря это, я имею в виду не одни только материальные ценности в виде фабрик, заводов, машин, железных дорог, но и те новые процессы, ту новую социальную структуру, которую вы, марксисты, сами имели в виду. Из четвертого письма Короленко Луначарскому. Начинаю это письмо под впечатлением английской делегации. В нашем местном официозе напечатана или перепечатана откуда-то статья «Наша скорбь», сопровождающая письмо Ленина к английским рабочим. В ней прямо говорится, что наряду с гордостью нашим революционным первенством русские коммунисты переживают трагедию одиночества. В письме Ленина звучит, по мнению автора, недоумение по поводу самой возможности в нашу беспримерную эпоху таких вождей рабочих масс. Ленин гневается на английский пролетариат за то, что он не совершает мировой революции, и поэтому считает английские профсоюзы презренными соглашателями и продавшимися буржуазией.